Что ж, тогда решено. Поговорив, они вышли из комнаты с сумками. Президент Риас, Акина-сенпай, Киба-сенпай и Каника-чан, почему вы все здесь? Асия, которая мыла овощи на кухне, выглядела ошеломленной. Добрый вечер, Асия-чан. Акина поприветствовала ее с материнской улыбкой. Мы здесь, чтобы устроить для тебя приветственную вечеринку. Приветственную вечеринку? Асия недоверчиво посмотрела на них. Для такой, как я, Асия, не стоит себя недооценивать. Риас подошла и нежно обняла Асию. Ты наш драгоценный друг. Акина с улыбкой огляделась и прошла на кухню. Она ловко достала фартук и надела его. Я собирался начать готовить, но, похоже, мне это больше не понадобится. Махира пожал плечами и потянулся за ножом, чтобы нарезать овощи. Позволь мне с этим разобраться. В любом случае, ты должен немного поиграть с Каника-чан, настаивала Акина, подталкивая Махира обратно в гостиную. Махира в беспомощности достал все игры, которые он купил вместе с Каника. Неужели ты не играл ни в одну из них? Каника, увидев нетронутые коробки, выглядела озадаченной. Я ждал, когда ты придешь, и мы поиграем вместе. Махира достал коробку с игрой и протянул ее Каника. Как насчет этой? Ее продолжение было хорошо принято. Каника почувствовала тепло в сердце, но ее бесстрастное лицо не изменилось. Однако она выглядела взволнованной от желания поиграть в эти игры. В конце концов, она любила играть в игры. Они играли еще некоторое время, пока Акина не пришла с ужином. А потом началась долгожданная вечеринка. Приветственная вечеринка закончилась в 11 часов. Убрав за собой мусор, все разошлись по домам. «Наконец-то мне не нужно терпеть», — вздохнула Асия. Ее голос был немного хриплым. Ее глаза опухли и покраснели от воспоминания о прошлых событиях. «Я здесь, Асия. Как лучше всего утешать девушек?» «Конечно же, тепло обнять их». И Махира сразу же обнял Асию. «Махира-кун». Асия замерла, почувствовав тепло, исходящее от его рук. Она посмотрела на его лицо и приняла решение в своем сердце. «Махира-кун, ты мне нравишься», — прошептала она, приближаясь к его лицу. После чего Асия поцеловала мальчика, которого очень сильно полюбила. На следующий день Махира и Асия, как обычно, отправились на занятия. К полудню обновление системы было завершено. Система была обновлена, и другой мир открыт. «Пожалуйста, проверьте это сами». Холодный механический голос системы привел Махира в восторг. Всю ночь он с нетерпением ждал обновления, и вот оно наконец завершилось. Махира нажал на системную панель и увидел опцию «Другой мир». Не раздумывая, он нажал на нее. Через некоторое время появилась серия системных уведомлений. В другом мире носитель может заработать много очков, выполняя квесты. Соотношение времени в другом мире и текущем мире разное. Начальное соотношение времени составляет 10-1. 10 дней в другом мире эквивалентны одному дню в текущем мире. Вы можете изменить соотношение временных потоков, потратив очки. В другом мире первые 10 дней бесплатны. После 10 дней, если носитель хочет остаться в этом мире, ему нужно тратить очки. В другом мире начальная личность носителя совпадает с текущей, а место прибытия будет случайным, с высокой вероятностью сюжетной локации. Личности и место прибытия могут быть изменены с помощью очков. Путешествие начинается с 5 миров. Вы можете обновить миры за очки или дождаться бесплатного обновления. Время бесплатного обновления – 15 дней. Как только носитель попадает в другой мир, система будет записывать действия, выборы временные рамки. Носитель может войти в мир, из которого он вышел, через эти записи. После того, как носитель покинет другой мир, этот мир перейдет в режим перезарядки на 10 дней. Через 10 дней носитель сможет снова войти в новый или записанный другой мир. Примечание. Не думайте о другом мире как о симуляции, созданной системой. Эти миры реальные и имеют свои законы и правила. Увидев несколько подсказок, Махира закрыл панель и увидел количество доступных других миров. Этими мирами были: 1. Повар-боец сама. 2. Розовая пора моей школьной жизни — сплошной обман. 3. Как воспитать героиню из обычной девушки. 4. 5 невест. 5. Чудачество любви не помеха. Махира не мог не смутиться. А ты разве не система, улучшающая боевые качества? Так почему, черт возьми, все эти миры — обычные ромкомы, в любви как на войне? Система ответила так, что Махира потерял дар речи. Любовь любовью, но какого черта все эти романтические миры? Теперь он был тем, кто мог победить существ высокого класса и некоторых существ высшего класса. И что ему делать в таких мирах? Продолжать работать писателем, вы можете потратить очки на обновление. Каждое обновление будет стоить 500 очков, а обновленный мир может включать в себя высшие миры. Какие преимущества есть у высшего мира? Спросил Махира. Он знал, что в высшем мире будут лучшие награды, но ему хотелось получить подтверждение. Награды за квесты и очки будут выше, чем в обычном мире. Обновить. После вычитания 500 очков другой мир был обновлен. Пожалуйста, проверьте это самостоятельно. Махира посмотрел на текущие миры. 1. Школьные дни. 2. Поцелуи сестер. 3. Каон. 4. Чудачество любви не помеха. Тебя заскамили. 5. Как воспитать героиню из обычной девушки. Дважды. Лицо Махира еще больше помрачнело. Это снова были обычные миры, причем с двумя повторами. Однако школьные дни привлекли его внимание. Девушки в этом аниме казались хорошими, особенно Катанаха Кацура. Но эта мысль быстро улетучилась. Обновить. Оставшихся очков хватало только на одно обновление. Если он не найдет подходящий мир, ему придется ждать бесплатного обновления или зарабатывать очки, выполняя квесты. После вычитания 500 очков другой мир был обновлен. Пожалуйста, проверьте это самостоятельно. 1. Школа мертвецов. 2. Моя младшая сестра не может быть такой милой. 3. У меня мало друзей. 4. Любовь и Хина. 5. Ареима. Это буквально моя младшая сестра не может быть такой милой. Я не понял прикола, но оставлю как есть. Там писали, мол, ангел, версия и яб, версия. Хазе, в чем разница? Махира не мог не выругаться. 1000 очков ушла, и все это снова были обычные миры. Однако в школе мертвецов все было немного иначе, обычный мир превратился в апокалиптический. В итоге Махира выбрал школу мертвецов. В конце концов, первые 10 дней были бесплатными. Если бы он не пошел и не заработал очки, то потратил бы 1000 очков впустую. Глава 65. Школа мертвецов за 170 лайков. Решив отправиться в школу мертвецов, Махира взял выходной и сообщил Оси о своих планах. «Махира-кун, куда ты собираешься? Я поеду в другой город тренироваться. Не волнуйся, я вернусь завтра». Хотя Махира и обещал это, Оси все равно волновалась. Она впервые жила с любимым человеком, и разлуки даже на один день было достаточно, чтобы девушка расстроилась. «Оси!» Махира вздохнула и обняла Осию, позволив ей опереться на его плечи. Поскольку они состояли в отношениях, она наверняка забеспокоилась бы, если бы он внезапно исчез на день, что было бы трудно объяснить. Поэтому придумать другую причину его исчезновения казалось правильным решением. Когда все было готово, Махира нашел укромное местечко, открыл системную панель и приготовился войти в мир школы мертвецов. «Вы хотите войти в другой мир школы мертвецов?» Система выдала запрос. «Войти». Как только Махира произнес эту фразу, он исчез с места. Его зрение затуманилось, а когда он открыл глаза, то обнаружил, что стоит на возвышении, а в ушах свистит ветер. «Вы вошли в другой мир школы мертвецов. Загрузка квестов. Доступные квесты. Нет. Идет генерация основного квеста. Пожалуйста, подождите. Генерация квеста. Квест сгенерирован. Проверьте его сами». Несколько системных сообщений заставили Махира временно игнорировать окружающую обстановку и сосредоточиться на системной панели. Основной квест 1. Охотник на зомби. Требования к миссии. Убить 100 зомби. Сложность миссии. Легко. Награды за миссию. Вы получите 100 очков и сможете получать по 1 очку за каждого убитого зомби, до 100 очков. Основной квест 2. Убийца зомби. Требования миссии. Убить 1000 зомби. Сложность миссии. Легко. Награды за миссию. Вы получите 1000 очков и сможете получать по 1 очку за каждого убитого зомби, до 1000 очков. Основной квест 3. Истребитель зомби. Требования к миссии. Убить 10000 зомби. Сложность миссии. Нормально. Награды за миссию. Вы получите 10000 очков. Получите 1 очко за каждого зомби, до 10000 очков. Получите шанс на розыгрыш лотереи и звание истребитель зомби. Основной квест 4. Спаситель в глазах каждого. Требования к миссии. Спасите не менее 50 выживших в форме защиты и помогите им продержаться не менее 3 дней. Сложность миссии. Нормально. Награда за миссию. Вы получите шанс разыграть лотерею, получить карту усиления магической силы и получить 50 очков за каждого спасенного вами выжившего, до 2500 очков. Посмотрев на награды за квесты, Махира понял, что система награждает невероятно щедро, особенно если учесть, что школа мертвецов – это апокалиптический мир. Он не мог не задаться вопросом, насколько богаче были бы награды в высшем мире. Однако Махира также беспокоил низкий шанс обновления другого мира и сложность доступа к высшим мирам. К счастью, после прохождения этого мира его очков должно хватить на десятки обновлений. Четвертый основной квест интересен. Неужели система пытается бросить мне вызов? Задался вопросом Махира, глядя на основной квест 4. Спаситель в глазах каждого. Первые три квеста были простыми и соответствовали предпочтениям Махира, поскольку требовали от него только убийств без ограничений. Квест «Истребитель зомби» предполагает уничтожение 10000 зомби, просто на это потребуется немного больше времени. Однако четвертый основной квест предполагал спасение людей. Увы, для Махира спасать людей было несложно, но ему было интересно, что система подразумевает под формой защиты. Не используйте крайние средства. Вы должны дать спасенным возможность согласиться. Махира почувствовал себя беспомощным и понял, что квесты были разработаны идеально. Он думал о том, чтобы вырубить 50 человек до потери сознания, бросить их на склад и охранять в течение 3 дней. Однако система, похоже, хотела, чтобы он активно вовлекал этих людей в сценарий апокалипсиса. Махира понимал, что спасение людей в этом мире может оказаться неблагодарной работой, и даже могут найтись неблагодарные люди. Однако вознаграждение, шанс разыграть лотерею, карта усиления магической силы и 2500 очков, было слишком значительным, чтобы этим пренебрегать. Я просто разберусь с этим. Махира поразмыслил и решил не отказываться от квеста. Хотя спасти людей было возможно, он не будет снисходителен, если случится что-то неприятное. Снаружи раздался громкий шум, вернувшие его мысли к настоящему. Ветер свистел в ушах Махира, сопровождаемый криками и ревом. Махира понял, что его телепортировали на крышу, и стоял он на площадке с широким обзором. Опустив взгляд вниз, он увидел, что вокруг царит хаос. Неужели это Академия Фудзими? Стоя на крыше и обратившись лицом к воротам школы, Махира заметил колышущиеся фигуры на открытом пространстве между воротами и зданием школы. Это были превратившиеся в зомби люди, одетые в знакомую школьную форму Академии Фудзими. Так вот что ты имеешь в виду под сюжетными локациями? Махира вспомнил, что в системе упоминалось, что место прибытия определяется случайным образом, и вероятность появления в сюжетной локации была высока. Если я уничтожу зомби в Академии Фудзими, то смогу выполнить первые 2 квеста. Усмехнулся Махира, когда в его руке появился меч Вечного Пламени. Академия Фудзими, будучи частной средней школой, имела множество учеников, преподавателей и сотрудников. Хотя общая численность учащихся не достигала десятков тысяч человек, их определенно было несколько тысяч, чего вполне хватало Махира для выполнения первых 2 квестов. Более того, в школе должно быть много живых людей, которые могли бы помочь с 4-м заданием. По сравнению со взрослыми людьми в обществе, вероятность встретить неблагодарных людей среди учеников может быть ниже. Внезапно раздался девичий крик, когда Махира планировал спрыгнуть с крыши, чтобы сразиться с бродячими зомби внизу. Махира остановился и посмотрел на крышу под своими ногами. Его внимание было сосредоточено внизу, поэтому он не сразу заметил живых людей на крыше. Там были 2 мальчика и 1 девочка, все подростки. «Прекратите, прекратите!» — хрипло кричала девочка в отчаянии. На глазах у девочки один из мальчиков схватил бейсбольную биту и бросился к другому, готовый размахнуться битой над его головой. Махира быстро узнал людей внизу. Камура Такаши, Миямото Рэй и ее незадачливый, скоропостижно скончавшийся бойфренд Хисаси Ига. «Оставь его в покое!» — внезапно крикнул Махира в сторону группы людей внизу. Но, похоже, было уже слишком поздно. «Такаши, Рэй, Хисаси, Хисаши!» Глава 66. «Ты допрашиваешь меня?» Такаши Камура зарычал и в горе и гневе бросился на Хисаси Ига, размахивая бейсбольной битой, и со всей силы ударил ею по голове Хисаси. С болезненным хрустом дрожащее тело Хисаси рухнуло на крышу и с глухим стуком упало на землю. Он лежал совершенно неподвижно, не шевелясь, жизнь полностью вытекла из него. Хисаси, увидев эту сцену, Рэй Миямото истерически закричала, бросилась к Хисаси, встала на колени и посмотрела на него, упавшего на землю и не дышавшего. «Очнись!» Глаза Рэй были тусклыми. Она протянула руку и легонько толкнула Хисаси. Выражение ее лица было немного странным, словно она плакала и смеялась одновременно. Она не верила, что Хисаси мертв. Махира легко подпрыгнул и приземлился перед ними. «Кто ты?» По сравнению с отчаявшейся Рэй, Такаши был гораздо спокойнее. Он держал в руках окровавленную бейсбольную биту и настороженно наблюдал за внезапно появившимся Махира. «Он мертв. Помощи ждать неоткуда». Махира проигнорировал Такаши, подошел к Хисаси, присел на корточки, чтобы проверить, покачал головой и с сожалением сказал: «Хисаси умер очень жалко. Если не считать раны от укуса зомби, удар Такаши просто проломил ему череп, выбив все мозговое вещество на пол». Рей посмотрела на Махира с грустным лицом, не понимая, что услышала. «Если бы он не был мертв, возможно, я бы смог его спасти». Махира посмотрел на труп Хисаси и, немного подумав, сказал: «Базовое исцеление и базовое очищение, эти два навыка не использовались с тех пор, как были получены». Махира также хотел проверить, смогут ли эти две способности удалить зомби-вирус. В конце концов, Хисаси не полностью превратился в зомби. Возможно, это удалось бы сделать. «Это ты». Эти слова словно подожгли фитиль динамита, и безжизненные глаза Рей внезапно сфокусировались. Она резко повернула голову и посмотрела на Такаши. «Ты убил Хисаси». Рей истерически кричала на Такаши. Ее глаза были полны ненависти. «Если бы не ты, он бы никогда не умер. Его можно было бы спасти». У Такаши голова шла кругом, рука с бейсбольной битой слегка дрожала, и он с недоверием смотрел на Рей. Он не ожидал, что его бывшая подруга посмотрит на него такими глазами. Душевная боль была настолько сильной, что он не мог дышать. Однако он не мог злиться на Рей, поэтому, естественно, направил свое разочарование на Махира. Этот странный парень появился из ниоткуда. Именно за его слова Рей его и возненавидела. «Рей, ты веришь в то, что он сказал?» Такаши сдержал гнев в сердце и негромко сказал Рэю. «Парень, появившийся из ниоткуда, сказал, что может спасти Хисаси, и ты веришь его словам. Неужели я такой ненадежный?» Услышав это, выражение лица Рэй дрогнуло, и она с сомнением посмотрела на Такаши. Судя по его одежде, он не мог быть учеником нашей школы. Хисаси был укушен одной из этих тварей. «Ты же смотрела фильмы. После укуса такого существа ты становишься одним из них, и восстановиться невозможно. Думаешь, он способен спасти Хисаси?» Рэй была слегка ошеломлена голосом Такаши, и ее глаза задрожали, когда она посмотрела на него. В этом мире, естественно, существовали фильмы про зомби. После укуса зомби происходят необратимые изменения, превращающие жертву в кровожадного зомби, уже не являющегося человеком. Даже у ученых не было способа вернуть зомби к нормальной жизни, а он был всего лишь студентом. Может, у него есть способ решить проблему, которую не смогли разгадать ученые. Махира взглянул на Такаши. Его не особенно волновали отношения между Такаши и Рэй, да и Рэй его не очень интересовала, но сейчас Махира в душе усмехнулся. «Не вини меня. По крайней мере, я бы попытался спасти его, а не убивал таким экстремальным способом». Небрежное предложение Махира сделало все усилия Такаши напрасными. «Ты». Слова Такаши застряли у него в горле, особенно когда он увидел, что взгляд Рэй на него стал еще более страшным. У него даже закружилась голова, как будто мир завертелся. «У тебя была обида на этого человека?» — снова заговорил Махира. «Что за чушь? Он был моим лучшим другом». Такаши сердито выругался. Хотя Хисаси откуколдил его, в душе он все равно оставался лучшим другом. «Значит, он был твоим лучшим другом. Прости, может, я ошибся». Махира неискренне извинился, посмотрел на мертвого Хисаси, а затем повернулся к Рэй. Хотя твердость человеческого черепа слабее, чем у дуба, он все равно прочный. Если кто-то захочет разбить череп, то людям без специальной подготовки это будет сложно сделать. Даже с таким оружием, как бейсбольная бита, обычным людям сложно проломить череп. Но Махира посмотрел на Хисаси, который лежал мертвый, и заколебался. Махира не стал продолжать, но Рэй и так все поняла. Удар с ненавистью был очень сильным и безжалостным. «Да, я знаю, знаю». Рэй вдруг заговорила с печальной улыбкой на лице. «Ты, должно быть, ненавидел Хисаси. Потому что я была с ним, ты его ненавидел. Вот почему ты убил его». Такаши почувствовал, что все его тело вот-вот расколется на части. «Оказывается, между вами были такие сложные отношения. Неудивительно». Махира потрогал подбородок и задумчиво произнес: «Любовный треугольник. Заткнись». Такаши выходил из себя, его тело тряслось от гнева. «Ты сказал, что можешь спасти его. Но почему ты спасаешь его только своим ртом? Здесь нет ни инструментов, ни медицинского оборудования, ни лекарств. Как ты можешь спасти его? Его укусила эта тварь. Такаши стиснул зубы и злобно уставился на Махира, желая сам отгрызть от него кусок. Ты тоже был здесь на крыше. Ты же наверняка заметил нас, раз уж ты хотел спасти его. Почему не остановил меня раньше, а теперь обвиняешь? Его мысли неслись вскачь. Махира не мог не посмотреть на Такаши. Ты допрашиваешь меня? Махира усмехнулся и холодно посмотрел на Такаши. На самом деле этот парень ему не очень нравился. По сравнению с героями других аниме, Такаши, похоже, не обладал никакими особыми способностями, кроме лидерских. Даже мертвый Хисаси был в 100 раз лучше его. Хисаси не повезло. У него был потенциал, чтобы стать главным героем, но ему не повезло. Махира по-прежнему жалел его. Глава 67. Кажется, ты что-то забыл за 180 лайков. Под пристальным взглядом Махира Такаши почувствовал страх в сердце. Но он выдержал этот страх и посмотрел на Махира. Видя, что Махира не ответил на его вопрос, Такаши выглядел гордым и испытывал неприятное чувство счастья. Он думал, что Махира поставлен в тупик его вопросом. Кроме того, что ты сказал, что спасешь Хисаси, что еще ты сделал? Ты ничего не делал, просто смотрел, как все это происходит. Ты даже не думал о спасении Хисаси, громко воскликнул Такаши. Парень, ты, кажется, что-то забыл. Махира был спокоен, но выражение его лица было очень холодным, отчего Такаши захотелось развернуться и убежать. Во-первых, у меня есть свой способ спасения людей, и мне не обязательно полагаться на оборудование. Даже если бы мне пришлось прибегнуть к помощи техники, я бы временно сдерживал людей и ждал бы до тех пор, а не убивал их напрямую. Во-вторых, я только что крикнул: «Оставь его в покое!» Мой голос должен быть очень громким. Хотя на крыше ветрено, я не верю, что мой голос не распространится даже в таком месте. Эта девушка тоже должна была его услышать, верно? Махира посмотрел на Рэй. «Я слышала». Рэй тяжело кивнула и с ненавистью посмотрела на Такаши. Было очевидно, что Махира призвал его остановиться, но Такаши, даже услышав это, все равно не остановился. «Не знаю, слышал ли ты или притворился, что не слышал, но...» Махира вдруг сделал шаг к Такаши. Такаши инстинктивно отступил назад. Все-таки взгляд Махира был слишком пугающим. «Шлеп!» Махира поднял руку и ударил Такаши по лицу, холодно спросив: «Кто дал тебе смелость допрашивать меня?» «Ты!» К счастью, Махира не использовал всю свою силу, иначе Такаши умер бы. Такаши схватился за побитое лицо и злобно уставился на Махира. Он почти стиснул зубы, но не осмелился сопротивляться. Рэй злорадно смотрела на эту сцену. В аниме Рэй считала Такаши своей опорой. Но в данный момент, под влиянием Махира, Такаши стал для нее смертельным врагом. Дав Такаши пощечину, Махира не стал больше ничего делать, а просто пошел к выходу на крышу. Здесь Такаши, Рэй и Хисаси заблокировали вход столами, а дверь обвязали веревками, чтобы зомби не бросились вверх по лестнице. Увидев все это, Махира почувствовал некоторое облегчение. Он намеревался спуститься отсюда и приготовиться к убийству. «Что ты собираешься делать? Ты хочешь нас убить?» Увидев действия Махира, Такаши в ужасе выругался, видимо, не помня урока от побоев. «Убить вас обоих? Думаешь, здесь безопасно оставаться? Или вы собираетесь провести всю свою жизнь на этой крыше, а потом умереть от голода и превратиться в мумифицированные трупы?» Усмехнулся Махира. Такаши поперхнулся и не смог ничего сказать, лишь с неохотой прикрыл лицо. Хотя Махира и не убил его, пощечина была настолько сильной, что обычному человеку вроде Такаши было трудно прийти в себя какое-то время. Такаши чувствовал, что его левая щека распухла. «Проклятый парень!» Такаши опустил голову, и в его взгляде появилась ненависть. «Тогда что ты хочешь сделать? Просто так броситься вниз? На лестнице полно всяких тварей, и броситься вниз с нашей силой невозможно!» Такаши немного подумал, а затем ответил: «Думаешь, я такой же пустозвон, как ты?» Пренебрежительно сказал Махира. Взяв в руки меч вечного пламени, Махира посмотрел на заваленный вход, а затем ударил по нему ногой. Бум! Казавшаяся несокрушимой дверь распахнулась под ударом Махира. Столы и стулья свалились перед дверью, а все ее обломки полетели к подножию лестницы. За дверью находились зомби. Эти зомби тоже попали под обломки, разлетевшиеся от удара Махира. Основной квест 1. Охотник на зомби. Степень завершения 11100. Основной квест 4. Спаситель в глазах каждого. Степень завершения 250. После того, как Махира выбил дверь, прогресс с выполнения квестов увеличился. Махира бросил многозначительный взгляд на Рэй и Такаши, но не ожидал, что эти двое станут частью квеста. Монстр. Такаши с ужасом наблюдал за сценой, когда Махира выбивал дверь, сглатывая слюну в горле, и не мог удержаться от того, чтобы не пробормотать слово «монстр». Он не мог придумать, как описать Махира, кроме слова «монстр». Дверь на крыше была укреплена, и он знал, сколько сил потребуется, чтобы вскрыть ее просто силой человека. Обычным людям это было не под силу. Более того, дверь была не только открыта, но и выбита. Мощный удар убил и зомби на лестнице. «Я должен быть в состоянии расчистить путь на лестнице. Что касается тебя, оставаться ли здесь, чтобы оплакивать погибшего, или спуститься с крыши, решай сама». Махира взглянул на Рэй, затем повернулся и пошел вниз по лестнице. Громкий шум привлек внимание многих зомби. Это были все квестовые точки. «Подожди меня». Увидев, что Махира спускается с крыши, Рэй на мгновение замешкалась, а затем быстро последовала за ним. «Рэй, не уходи». Такаши схватил Рэй за руку, пытаясь остановить ее. «Этот парень неизвестного происхождения. Следовать за ним слишком опасно. Лучше уж так, чем ты, убийца», — ответила Рэй. Такаши почувствовал боль в сердце. Сказав это, Рэй с горечью посмотрела на Такаши, отдернула руку и с тревогой бросилась вниз. Такаши скрипнул зубами и последовал за ней. Глава 68. Ее парень только что умер, а теперь появился еще один. «А-а-а!» Из пасти зомби вырвался рык, похожий на звериный. Когда Махира спустился с крыши, зомби, блокировавшие лестницу, бросились к нему. В следующее мгновение Махира взмахнул своим оружием. Меч вечного пламени пронзал одного зомби за другим. Волны зомби были подобны приливу, но остановить Махира было невозможно. Казалось, он просто прогуливается. С каждым его шагом зомби гибли один за другим. Такой сильный. Рэй, бросившаяся следом за Махира, расширила глаза при виде этой сцены. Она вспомнила, когда они добрались до крыши, им пришлось столкнуться с одним зомби, а Хисаси даже был укушен одним из них. Однако парень, стоявший перед ней, убивал этих ужасных зомби так же легко, как резал масло. Это было невероятно. Неужели он все еще человек? Рэй не могла не задать себе этот вопрос. Несомненно, он был человеком. Еще подросток, примерно ее возраста. Но разве люди могут быть такими сильными? Оказавшись в окружении множества зомби, он не проявил ни малейшего страха. «Подожди меня». Рэй мелкими шажками быстро побежала к Махира. Махира небрежно пнул бросившегося на него зомби, отчего его голова сильно ударилась о землю, а затем взмахнул мечом, чтобы обезглавить другого зомби, бросившегося на него снизу. Махира повернулся и посмотрел на Рэй. Она держала в руке бейсбольную биту. Под пристальным взглядом Махира Рэй крепко сжала бейсбольную биту, глубоко вздохнула и нервно сказала: «Я не хочу сдаваться. Я хочу жить. Похоже, ты не так уж глупа». Махира восхищенно посмотрел на нее, а затем перевел взгляд на панель квестов. Махира убил много зомби, и теперь их оставалось всего 7 или 8. Они все еще находились у подножия лестницы и с ревом неуклюже ползли к ним. Основной квест 1. Охотник на зомби. Степень выполнения 65-100. Казалось, если он убьет еще немного, то сможет завершить первый квест. «Махира Тама». Махира назвал свое имя. «Что?» Рэй непонимающе посмотрела на Махира. «Меня зовут Махира Тама», — Махира повторил. «Меня зовут Рэй Миямото», — Рэй тоже назвала свое имя. «Хорошо», — Махира кивнул, затем отвернулся от Рэй. «Что будем делать дальше?» — спросила Рэй. Теперь у нее не было никакой видимой цели. Единственной целью было выжить, но в этом апокалипсисе, если она хотела выжить, она не знала, как это сделать. Ей оставалось только следовать за Махира. «Давай сначала спустимся вниз и посмотрим, есть ли там выжившие». Махира на секунду задумался и сказал: «Четвертый основной квест заключался в спасении людей. Нужно было спасти как минимум 50 человек. Он должен быть в состоянии спасти 50 человек в Академии Фудзими. Возможно ли собрать 50 человек за короткий срок?» — в сердцах пробормотал Махира. «В конце концов, судя по сложившейся ситуации, уже повезло, что в классе выжили 4-5 человек». С этими мыслями Махира спустился по лестнице, а оставшиеся зомби бросились наверх. Без всякого промедления они были убиты им. Рэй поспешно последовала за ним. «Ты иди за мной, а я открою путь впереди. Обращай внимание на ситуацию рядом с тобой. Возможно, оттуда выбегут зомби». Один за другим шли учебные классы. Теперь вместо учеников и учителей в классах были зомби. Махира посмотрел вниз. Бейсбольная бита в твоей руке не смертельна. Не стоит тратить силы на их убийство. Задержи их и не позволяй им приближаться к тебе. Я с ними разберусь. Поняла. Рэй кивнула. Паника и смятение в ее сердце постепенно улетучивались. Спокойствие и уравновешенность Махира перед лицом опасности были мощным успокоительным средством в этом апокалипсисе. Подождите. Позади них двоих шел Такаши. Не ходи за мной. Рэй с отвращением посмотрела на Такаши, затем встала рядом с Махира. Махира бросил легкий взгляд на Такаши, заставив другого испуганно отвести глаза. Такаши видел, как Махира убивает зомби, и это еще больше укрепило образ Махира в его сознании. Следи за окружением. Махира больше не обращал внимания на Такаши и шел вперед. В конце концов, Такаши был главным героем. Его способность выживать должна быть сильной. Рэй больше не смотрела на Такаши и последовала за Махира. Она внимательно следила за происходящим рядом с ней, чтобы зомби не выскочили внезапно из классов. Между ними было молчаливое взаимопонимание. При взгляде на этих двоих сердце Такаши дрогнуло. Ее парень только что умер, а теперь появился еще один. Однако тяжелая атмосфера заставила его принять решение и не отставать от них. Боль, страх и беспомощность. Такая сцена, как будто наступил ад, была достаточно, чтобы свести с ума обычного человека. В этот момент следовать за сильными было мудрым выбором. Только так он мог выжить. Махира не волновали мысли Такаши. В конце концов, он был всего лишь никчемным протагонистом. Проходя по коридору, он быстро убивал всех зомби, которые осмеливались предстать перед Махира. Похоже, на этом этаже нет выживших. Махира разочарованно вздохнул. В ТГ в честь Нового года розыгрыш 1000 подписок, https://meavatty. Глава 69. Я вижу твое истинное лицо. Разве люди способны на такое? Следуя за Махира, Рэй смотрела на его героический вид и не могла не сказать. Не удивляйся, это всего лишь незначительная сцена. Спокойно ответил Махира. По сравнению со сверхъестественными существами, с которыми он столкнулся в ДХД, эти медленно передвигающиеся зомби не представляли никакой угрозы. Нынешний Махира был похож на персонажа максимального уровня в начальном городе. Он не был бы таким старательным, если бы не квест. Незначительная сцена, Рэй запнулась. Это был конец света, и какая сцена может сравниться с этой? По крайней мере, в ее представлении никогда не было такой тяжелой ситуации, как эта. Поэтому Рэй восприняла слова Махира как шутку. «Может, он меня утешает?» Подумала она. В той комнате сейчас был класс для третьего курса, верно? Махира посмотрел на класс и спросил. Он только что убил зомби на втором этаже и завершил основной квест 1. Охотник на зомби. Что касается основного задания 4, то он встретил только Такаши и Рэй. Это повергло Махира, который был уверен, что спасет 50 человек в школе, в уныние. Сможет ли он действительно найти 50 выживших в Академии Фудзими? Рэй на мгновение задумалась и кивнула. Да, это класс третьего курса. Я не видел Саика Бусудзиму. Похоже, она сбежала. В любом случае, учитывая ее силу, если она будет осторожна, эти зомби не смогут заманить ее в ловушку. Махира немного подумал и сказал. Он только что нашел причину своего прихода в Академию Фудзими. Махира любил избегать неприятностей и все упрощать. Он внезапно появился в Академии Фудзими благодаря функции системы. Для этой школы он был совершенно чужим. Найдя подходящую причину, он мог бы найти идеальное оправдание своему нынешнему появлению в этой школе. «Ты, должно быть, говоришь об Усудзими-сенпае, которая в прошлом году выиграла национальный чемпионат по кендо». Держа в руках бейсбольную биту, Рэй немного нервничала и спросила. «Ты знаешь Саика Бусудзиму?» «Конечно, в конце концов, я пришел в Академию Фудзими, чтобы найти ее», Махира усмехнулся и сказал. «Но было бы неправильно сказать, что я ее знаю. Я знаю Саика Бусудзиму, а она меня не знает. Ты пришел в Академию Фудзими, чтобы найти ее?» Рэй уставилась на Махира, и в ее глазах появилось замешательство. «Ты поклонник Бусудзимы Синпая или?» Саика Бусудзима была известной личностью в Академии Фудзими. Она была красива, нежна и прекрасно владела мечом. «Почему ты спрашиваешь?» С любопытством спросил Махира. Рэй была не так глупа. Судя по внешности Махира, он наверняка является поклонником Саика Бусудзимы. Кроме знакомства с ней, я просто пришел к ней на тренировку. Махира легонько помахал мечом вечного пламени в руке. Но когда я пришел, занятия уже начались, поэтому я мог только выйти на крышу и дождаться перерыва, чтобы найти ее. Я не ожидал, что случится эпидемия зомби. Похоже, эта поездка была бессмысленной. Я смотрела матчи Бусудзимы Сенпая. Она не должна быть для тебя соперницей. Рэй встретила взгляд Махира. Давай не будем об этом говорить. Сначала мы должны пойти на следующий этаж и посмотреть. Махира прервал Рэя на ходу. Помогите. Внезапно кто-то закричал. Услышав этот звук, Махира несказанно обрадовался. Он уже думал, что не сможет найти выживших. На лестнице, ведущей на следующий этаж, группа из 6 студентов была окружена зомби. За мной. Услышав это, Рэй послушно пошла за Махира. О, здесь есть выжившие. Оглядевшись, она увидела 6 студентов, окруженных зомби. Рэй была уверена, что если группа из 6 человек будет рядом с ними, Махира смог бы их спасти. Однако сейчас это было не так. Вся лестница, ведущая на следующий этаж, была разрушена, и они не могли двигаться дальше. Какая жалость. В душе Рэй почувствовала себя счастливой. По сравнению с группой из 6 человек, ей повезло, что она встретила такого сильного человека, как Махира. С Махира она не столкнулась ни с какими трудностями. А Рэй все еще чувствовала себя ужасно виноватой перед группой из 6 человек, когда вдруг почувствовала прикосновение к своей талии и воскликнула. Она обнаружила, что левая рука Махира обхватывает ее талию. Не паникуй. Прежде чем Рэй успела отреагировать, она почувствовала, как руки Махира крепко обхватили ее талию. В следующий момент Рэй поняла, что Махира имел в виду, говоря «не паникуй». Махира схватил ее за талию и прыгнул вниз. От внезапного ощущения невесомости у Рэй закружилась голова. Она была так напугана, что не могла даже закричать. Ее лицо побледнело, и она резко закрыла глаза. Однако в следующий момент ощущение невесомости исчезло. «Ты можешь открыть глаза». Махира отпустил Рэй, хотя она выглядела весьма запаниковавшей. Рэй успокоилась и последовала за Махира. Неужели люди способны на такое? На верхнем этаже Такаши почувствовал, что смотрит фильм про супергероя, хотя он планировал бежать за ними двумя. Однако действия Махира были слишком невероятными. «Наконец-то я вижу твое истинное лицо, Рэй». Такаши смотрел на тесный контакт между Махирой и Рэй и не мог не пожалеть Хисаси и себя. После этого Такаши обнаружил очень серьезную проблему. Он последовал за ними и благополучно преодолел весь путь. Однако теперь казалось, что эти двое покинули его. Теперь он был один. Ну и ладно, я и сам могу убить зомби. Такаши стиснул зубы и начал искать другой путь. В Телеграме проходит розыгрыш 1000 подписок. HTTPS/Meowatt. Глава 70. Даже Хисаси был не так крут за 190 лайков. Ты можешь открыть глаза. Почувствовав под собой землю, Рэй вздохнула с облегчением. Захватывающий опыт прыжка с верхнего этажа привел ее в изумление. Как человек может делать такое? Махира отпустил Рэй и обернулся. Перед ним стояла группа из 6 человек, окруженная зомби. Махира посмотрел на 6 выживших, которые все еще пребывали в панике. Они были явно ошеломлены внезапным появлением Махира. Но, увидев в его руках оружие, они почувствовали облегчение. «Будьте осторожны, этих тварей слишком много», — предупредил мальчик из группы. «Ребята, позаботьтесь о себе, чтобы зомби не поранили вас», — спокойно сказал Махира, а затем шагнул вперед и бросился прямо на полчища зомби. «Подождите, их слишком много». Мальчик, шедший впереди, тут же захотел остановить его. Несколько из них лично испытали на себе ужас зомби и знали, насколько опасны эти монстры. По пути они видели слишком много студентов, которых кусали эти твари и которые становились зомби. Даже 4 или 5 зомби было достаточно, чтобы убить одного человека. А сейчас зомби насчитывается не менее 40 и 50. Изначально они полагали, что сильный человек сможет проложить путь к выживанию в этой тяжелой ситуации благодаря своей силе. К сожалению, Махира не стал их дожидаться и беспечно бросился на полчища зомби. «Мы не сможем убежать». Одна из девушек выглядела в отчаянии. Зомби с обеих сторон приближались, и с каждой стороны их было по 10. Если их окружить, достаточно будет убить их всех. А последствия укуса зомби, они прекрасно понимали это. Они верили, что Махира спасет их, но не ожидали, что он будет так поспешен. «Я не хочу умирать, я не хочу умирать». Другая девушка прикрыла рот рукой и закричала в отчаянии. «Заткнись, если не хочешь умирать, просто иди за ним, он приведет нас к выживанию». Увидев этих двух девушек, Рэй нетерпеливо выругалась. Она следовала за Махира всю дорогу и наблюдала за его действиями. Рэй прекрасно понимала силу Махира. Даже Хисаси не был так крут. Неосознанно образ Хисаси в ее сердце медленно превращался в образ Махира. Хотя она не понимала, почему. В присутствии Махира она не чувствовала печали из-за смерти своего парня. Она стиснула зубы и выкинула эти беспорядочные мысли из головы. Если бы Махира знал, о чем думает Рэй, он бы наверняка испытывал отвращение к этой девушке. Ее парень только что умер, а она уже крутит с другим. Рэй посмотрела на шестерых выживших, которые были в недоумении, и сказала: «Послушайте, он сильнее, чем вы думаете. Давайте поможем ему. Даже если я умру, я должен убить несколько зомби. Я не могу стоять здесь и ждать смерти». Мальчик, шедший впереди, стиснул зубы и посмотрел на своего друга с решительным выражением лица. «Смотрите». Один из мальчиков взволнованно указал вперед и сказал: «Что?» – воскликнул мальчик, шедший впереди. Он думал, что Махира попадет в беду, но результат оказался противоположным тому, что он себе представлял. Махира бродил среди зомби, беспрепятственно отмахиваясь мечом от одного за другим. Все зомби, стоявшие перед ним, были убиты. Глядя на появление Махира, мальчик вспомнил эпизод из Наруто, который он смотрел раньше. В том эпизоде Мадара Учиха сражался с тысячами врагов одновременно. Иными словами, один против тысяч. И Махира, похоже, делает то же самое. Теперь мы в безопасности. Одна из девушек все еще не могла поверить в происходящее и неуверенно спросила. Нам не предстоит умирать. Взволнованно посмотрели друг на друга три другие девушки. Теперь они были уверены, что им действительно не грозит смерть. Следуйте за ним. Другие идут. Полчища зомби приближались. Мальчик, шедший впереди, среагировал первым и сразу же принял решение. Хотя наблюдать за тем, как Махира убивает зомби, словно муравьев, было довольно приятно. Им все равно нужно было защитить себя и найти способ выбраться из этого ада. Сначала в их группе было 8 человек, но из-за того, что двое отреагировали медленно, они были покусаны зомби. Видя, как группа с благоговением смотрит на Махира, Рэй почувствовала гордость. Она взяла на себя инициативу и последовала за Махира. Переглянувшись между собой, остальные тоже поспешили следом, чтобы не остаться позади. Махира вел их за собой, и вскоре группа покинула этаж. Найдя безопасный уголок, Махира решил передохнуть. «Мы можем немного отдохнуть». Махира окинул взглядом группу и посмотрел на системную панель. Основной квест 2. Убийца зомби. 151:1000. Основной квест 4. Спаситель в глазах каждого. 8:50. Такаши должен был покинуть верхний этаж. В любом случае, как главный герой, он не должен умереть, верно? Кто-нибудь из вас пострадал от зомби? Отбросив лишние мысли, Махира посмотрел на шестерых выживших, которых он только что спас. Нет. Четыре девушки покачали головами. А как насчет вас двоих? Махира посмотрел на двух мальчиков. У меня тоже нет никаких повреждений, ответил один из мальчиков. Меня случайно поцарапал зомби. Мальчик, шедший впереди, с болью снял рубашку и показал рану. Махира. Рэй нервно отступила назад и подошла к Махира. Она настороженно наблюдала за мальчиком. Рэй была готова ударить парня бейсбольной битой, которую держала в руке. Она пережила превращение своего парня в зомби, поэтому сейчас была очень бдительна. Не двигаться. Махира поднял правую руку и закрыл рану ладонью. Базовое исцеление, базовое очищение. Махира использовал эти два навыка. В следующее мгновение теплое чувство заполнило все тело мальчика. Он с недоверием посмотрел на Махира. После использования этих двух навыков состояние мальчика стало постепенно улучшаться. Если не считать слегка побагровевшего лица, он больше не чувствовал слабости. Посмотрим, что будет дальше. Махира убрал руку. В конце концов, это был лишь базовый навык, и Махира не мог судить о том, уничтожен ли вирус в теле мальчика. Если ты действительно превратишься в зомби, то сам знаешь, каковы будут последствия, спокойно сказал Махира. Глава 71. Это из-за тебя, Махира. Если ты действительно превратишься в зомби, то сам знаешь о последствиях. Махира отпустил плечо мальчика и негромко сказал. На самом деле, Махира хотел понаблюдать за зомби с помощью мистических глаз восприятия смерти и попытаться найти линии смерти. Если у них есть линии смерти, то что произойдет, если он их перережет? Однако он не мог сделать это в присутствии стольких людей. Большое спасибо. Мальчик, шедший впереди, был поражен, а затем поспешно поклонился Махира. «Как тебя зовут?» «Юити Акада», — назвал свое имя мальчик. Махира кивнул и тоже назвал свое имя. После этого Махира решил перебраться в другое место. «Давайте найдем безопасное место». «Да, Тама-сама», — почтительно сказал Юити. «Тама-сама», — Махира разразился смехом, не ожидая, что другой человек вдруг использует такое почетное обращение. По пути Махира изредка поглядывал на Акаду и замечал, что его телосложение несколько отличается от обычных людей. «Ты занимался боевыми искусствами или чем-то еще?» «Мой дед был самураем и воспитал меня как самурая», — ответил Акада. Концепция главных и подчиненных была глубоко укоренена в романах о боевых искусствах, которые он читал раньше. Да и сами самураи придерживались той же концепции. «Сильные получают все, а слабые равняются на сильных». Сила, проявленная Махира, и его таинственные способности полностью убедили Акаду. В сочетании с этикетом своей семьи, он, естественно, присягнул на верность Махира. Глядя на почтительного мальчика, Махира задумался и слегка улыбнулся. Неудивительно, что ему удалось сбежать с командой. Сила, решительность, понимание ситуации, он обладал всеми этими качествами. Такие люди действительно были способными. «Махира, ты действительно вылечил его, Рэй?» Теперь уже ярая поклонница Махира посмотрела на выздоровевшего Акаду. Поколебавшись некоторое время, она спросила: «Я не знаю. В конце концов, я впервые сталкиваюсь с подобным, и я не знаю, можно ли это вылечить. Я могу только сказать, что это было временно подавлено. Что касается того, будет ли это повторяться в будущем». Махира вздохнул и посмотрел на Акаду, а затем повернулся лицом к Рэй. Хотя Акада выздоровел, у Махира не было возможности судить о том, уничтожен ли вирус в его теле. «Неужели?» Рэй опустила голову и пробормотала про себя. По ее мнению, Махира просто скромничал. В любом случае, его манера поведения делает его самым крутым. «Аркх, о чем я думаю?» Она быстро тряхнула головой, чтобы избавиться от беспорядочных мыслей. Она наблюдала за раной Акады и симптомами, похожими на симптомы Хисаси, но Махира удалось вылечить Акаду. «Должно быть, происходит что-то, о чем она не знает, но, Такаши Камура». При мысли об этом парне, Рэй заскрипела зубами. Раз уж Акаду удалось спасти, то если бы Хисаси не умер, его можно было бы спасти с самого начала. Однако именно из-за ревности Такаши, несмотря на попытки Махира остановить его, Хисаси все равно был забит до смерти. При мысли об этом, отвращение Рэй к Такаши усилилось. Однако прежней ненависти из-за того, что Хисаси был убит им, было не так много. Она даже чувствовала себя хорошо из-за смерти Хисаси. «Что я такое? Хисаси только что умер, а теперь я влюблена в другого человека. Должно быть, это из-за совершенства Махира». «Да, это из-за тебя, Махира». Рэй перестала подавлять растущие в сердце эмоции. Ведь неважно, Хисаси или Такаши, их не было рядом, когда они были ей так нужны. Как тогда, когда ей пришлось пересдавать экзамен? Такаши нигде не было видно. И сегодня то же самое. Хисаси просто бросил ее умирать. Только Махира. Да, только он. Он был первым, кто защитил ее от всех бед и принес ей тепло, которого она никогда не чувствовала раньше. Даже если он просто помогает мне по доброй воле, я заставлю его влюбиться в меня. Пепе, у девочки чердак плывет. Рэй успокоилась и посмотрела на Махира, ожидая его дальнейших указаний. Вы встречали других выживших, кроме себя? Махира проигнорировал взгляд Рэй и спросил Акаду. Он не знал о внутреннем монологе Рэй. Если бы он знал, Махира мог бы потерять дар речи. Я видел, как группа студентов отправилась в учительскую, но не знаю, живы ли они сейчас, ответил Акада. Учительская, Махира задумался на некоторое время. В аниме группа главного героя тоже нацелилась на учительскую. Давай, отведи меня туда. Комната преподавателей находится не в этом здании. Если мы хотим туда попасть, нам придется пересечь два здания, ответил Акада и указал на здание школы неподалеку. Эти здания были соединены надземными переходами, и там тоже было много зомби. Неужели мне снова придется их убивать? Махира вздохнул и решил пойти в учительскую. Не забудьте следовать за мной. Я не обернусь, чтобы спасти вас. Если хотите выжить, делайте все возможное и не отставайте. Хотя Махира предстояло спасти 50 человек, он не хотел идти на компромисс из-за основного квеста. Спасать нужно было только тех, кто был достоин спасения. Если они не могли следовать за ним даже в таких незначительных делах, тогда их можно оставить только умирать. Понятно, Тама-сама. Акада и другие поспешили за Махира. По дороге Махира встретил еще пятерых выживших и привлек их к себе. «Махира, комната преподавателей впереди», — Рэй указала на большой класс на углу коридора. Они могли добраться туда за 5 минут. Однако дверь учительской была плотно закрыта, и несколько зомби прилипли к ней, неуклюже колотя по ней своими телами. Была только одна причина, по которой зомби, болтающиеся без дела, предпринимали такие действия. Похоже, внутри должны быть выжившие. Это была хорошая новость для Махира. Таким образом, он мог спасти еще несколько человек. А, Такаши Камура? В поле зрения Махира появилась знакомая фигура. Это был Такаши Камура. Такаши осторожно спустился с другого маршрута. На этом маршруте было всего 1 или 2 зомби, и он смог с ними справиться. Выйдя в коридор, он заметил Махира и его группу. Когда он увидел Рэй, его лицо выглядело совершенно беспомощным. «Рэй!» Такаши не удержался и поднял голову, чтобы посмотреть на приближающуюся фигуру Махира. «Неужели он снова хочет дать мне пощечину?» Вспомнив ту ненавистную пощечину, Такаши вздрогнул. Глава 72. Перед ней открылся новый мир за 200 лайков. Бум! Хрупкая дверь была полностью выбита под ударами зомби. Не имея препятствий для продвижения, зомби, блокировавшие дверь, внезапно бросились внутрь. «Такаги, принеси мне вон те гвозди», — раздался изнутри встревоженный голос. Говорил человек в очках. На первый взгляд он был похож на стереотипных ботаников, которых можно встретить в интернете. Это был Ката Хирана, оружейный атаку. В данный момент Ката держал в руках усовершенствованный им гвоздодер и метко стрелял в зомби, ворвавшихся в комнату. «Хамп, безнадежный атаку смеет отдавать мне приказы?» Позади Каты стояла розово-волосая девушка с пышной фигурой и милой внешностью. У нее было надменное и высокомерное выражение лица. Это была Сэя Такаги, одна из героинь. После того, как Ката что-то ей сказал, Сэя бросила на него недовольный взгляд. «У меня все гвозди кончаются. Я действительно не могу их удержать. Пожалуйста». Услышав это, Ката глубоко вздохнул и сделал умоляющий вид. Затем он повернул голову, чтобы выстрелить в проносящихся мимо зомби. Несколько зомби входили один за другим. К счастью, дверь была не очень широкой, поэтому за раз в нее могли войти только 3 или 4 зомби. Поначалу это число было вполне посильным для Коты. Однако, когда зомби набросились на него, Кота почувствовал себя беспомощным. Его скорость реакции не поспевала за бездумными тварями, тем более что в гвоздомете, который он держал в руке, почти закончились боеприпасы. В такой ситуации он не мог быть беспечным, иначе их группе пришлось бы погибнуть здесь. «Такаги, не стой на месте. Возьми в руки оружие и сражайся с ними вместе». Кота посмотрел на Сэю и с тревогой приказал. «Я сказала, не приказывай мне». Сэя стояла рядом с Котой, положив руки на бедра, и не собиралась помогать. Она ворчала. «Почему я должна драться? Ты же знаешь, что я интеллектуалка. И раз уж ты так хорошо владеешь оружием, то борьба с этими тварями должна быть твоей работой. Я знаю, но Такаги, уже слишком поздно». Кота чувствовал себя бессильным, сосредоточившись на уничтожении зомби. 2 зомби уже проскочили сквозь него и в какой-то момент бесшумно бросились к Сэе. «Что?» Один из зомби кинулся на Сэю. Сэя издала душераздирающий крик, ее тело дрожало, пока она продолжала отступать. Кота хотел помочь, но, к сожалению, не смог вырваться, так как другой зомби сковал его. Его атака была немедленно остановлена, и зомби за дверью бросились внутрь. Увидев эту сцену, Кота тоже впал в отчаяние и подумал о том, чтобы сдаться. Это был лишь вопрос времени, когда эти монстры полностью загрызут их. Как раз в тот момент, когда он собирался сдаться, Кота услышал голос. «Молодец!» В дверь протиснулась фигура. Проходя мимо Коты, фигура сказала это с оттенком одобрения. «Фигура? Нет, точнее, это был послеобраз». Кота подумал, не слишком ли он перенапрягся в последнее время, и его близорукость ухудшилась, вызвав галлюцинации. К тому же его очки были новыми, не так давно замененными. А теперь вопрос, как люди могут так быстро бегать? Наверное, это ошибка. Однако Кота вздохнул с облегчением. Кризис миновал. Хирана Кота, вбежав в комнату, фигура убила всех присутствующих зомби, как муравьев. Глядя на эту фигуру, Кота был совершенно обескуражен. Дрожа, он выглянул за дверь. Они все полегли на землю. Как такое может быть? Кто этот парень? Размышляя над этими вопросами, Кота тупо стоял на месте. «Не подходи ко мне, не подходи!» Сэя в отчаянии закричала и в панике замахала руками. «Эф-эф!» Внезапно фигура зомби остановилась. Сэ не успела среагировать, как кровь выплеснулась наружу, попав на ее лицо, и зомби упал прямо перед Сэй. Сэ безучастно смотрела на эту сцену. Она была слишком напугана, чтобы что-то сказать. Позади Махира быстро вбежала еще одна группа людей. «Такаги!» — воскликнула Рэй, на мгновение взглянула на Махира, а затем повернулась к Сэе. Увидев подругу целой и невредимой, она обрадовалась. «Махира действительно удивительный!» «Миямото! Миямото!» Услышав знакомый голос, Сэя медленно пришла в себя. Ее расширенные глаза постепенно становились все ярче, когда она подняла голову и посмотрела на Рэй. «Очень хорошо, что ты в порядке». Рэй радостно подошла к ней. «Ребята, с вами все в порядке? Я только что услышала крики наверху». В этот момент дверь с другой стороны комнаты открылась, и в нее вошли две фигуры. «Такаги Сэя, Хаэм, Махира-кун должен вернуться к завтрашнему дню». Ася посмотрела на пустую комнату и пробормотала. Не видя Махира, девушка чувствовала себя очень одиноко. Почему бы мне не воспользоваться предложениями тех друзей в интернете? Подняв руки, она схватила лежащий на столе мобильный телефон. Ася начала спрашивать друзей в интернете. Постепенно лицо Ази краснело, а время шло. Ей казалось, что перед ней открылся совершенно новый мир. Теперь она наконец поняла, как доставить удовольствие Махира. Правда, процесс будет довольно неловким, но она сделает это, несмотря ни на что. Глава 73. Саика Бусудзима. «Ребята, с вами все в порядке? Я только что слышала крики сверху». Две фигуры вошли в преподавательскую из другой двери, и одна из них спросила с беспокойством. Махира огляделся. Это была высокая и стройная студентка. Ее фиолетовые волосы длиной до бедер спадали водопадом до талии, а лицо выглядело женственным и очаровательным. А позади нее стояла сладострастная женщина с невероятными изгибами, облаченная в белую рубашку. Ее светлые волосы длиной до пояса колыхались, когда она проходила через дверь. Ее лицо выглядело соблазнительным, но в ее ореховых глазах читалась невинность, присущая ребенку. Этих достоинств, сочетающихся в одной женщине, воплощающей в себе и ангела, и дьявола, было достаточно, чтобы любой мужчина был бессилен сопротивляться. Махира сразу же узнал их личности. Саика Бусудзима, капитан клуба кендо и студентка третьего курса Академии Фудзими, и школьная медсестра, Шидзука Марикова. О, похоже, все в порядке. Это здорово. Шидзука оглядела всех и с волнением сказала: «Рэй, Такаги». В это время из двери, куда вошли Махира и другие, выскочил еще один человек. Это был главный герой, Такаши Камура. В этот момент Такаши увидел двух своих друзей детства. На его лице отразилась радость и счастье, и он обратился к ним с приветствием, пытаясь привлечь их внимание. Однако все пошло наперекосяк. Рэй бросила на Такаши презрительный взгляд. От этого взгляда у Такаши по позвоночнику пробежал холодок, напомнив ему взгляд Рэй, когда он убил зомбированного Хисаси. Сэя выглядела безжизненной, она еще не оправилась от пережитого, когда на нее напал зомби. Однако Такаши хотел поговорить с ними двумя, но он сдался. В конце концов, он узнал истинное лицо Рэй, так что впредь лучше стараться избегать ее. Что касается Сэй, то она выглядит безжизненной. Такаши обеспокоенно взглянул на Сэю и отошел в угол комнаты. Он тихо стоял там, ожидая, когда она придет в себя. «Это ты их убил?» Саика оглядела разбросанные повсюду трупы и наконец посмотрела на Махира. Почему она спросила Махира, было совершенно очевидно. Ведь только у Махира в руке был меч. «Да», Махира кивнул. «Молодец». Саика улыбнулась, как взрослая сенпай. Губы Махира дрогнули. Неожиданно слова, которые он сказал коте, Саика сказала ему. «Я Саика Бусудзима из класса 3А». Саика протянула руку и улыбнулась. «Я Махира Тама. Я пришел сюда специально, чтобы найти тебя». Махира протянул руку и пожал руку Саика. Он произнес слова оправдания, которые приводил ранее. «Найти меня?» Саика немного удивилась, ведь она совсем не знала Махира и не имела о нем ни малейшего представления. «Махира здесь, чтобы посоревноваться с тобой», — ответила Рэй. «Посоревноваться со мной?» — спросила Саика. «Поскольку ты чемпионка национального соревнования по кендо в Японии, твои навыки в кендо должны быть высоки. И я случайно оказался в Японии в это время, так что я решил прийти и посмотреть, смогу ли я соревноваться с тобой. Может быть, я смогу чему-то научиться у тебя». Махира плавно взмахнул мечом в руке и улыбнулся Саика. Услышав это, Саика криво улыбнулась. «При нормальных обстоятельствах я бы согласилась с тобой. К сожалению, ты пришел не вовремя. Саика посмотрела на меч Махира, и ее глаза слегка расширились. Это не должно быть обычным оружием. Если он смог убить столько зомби, значит, это оружие заслуживает внимания. Однако убить столько зомби, которые когда-то были людьми, было не так-то просто. Даже его дыхание было стабильным.